Глава 13. Виктор Климов с давних пор мечтал о быстром обогащении. Он окончил школу милиции лишь за тем, чтобы иметь возможность для левых заработков. Вон в сериалах про ментов сплошь и рядом показывают, как им предлагают деньги, и как они, дураки, от них отказываются. Находились, конечно, и умные люди, которые брали взятки, но потом попадались. Из всего этого Витя сделал вывод, всегда делаемый товарищами по его категории. Это просто кино. Зло должно быть наказано, а добро должно восторжествовать. Поэтому подобных лохов быстро раскусывают. Впрочем, в жизни все оказалось не намного лучше. В Заренске, куда он поехал по распределению, его дружок Василий Хлебников, такой же авантюрист и любитель легкой наживы, работая в УБУП, покровительствовал проституции. Его патрули ежедневно приносили ему баснословные деньги. С каждой жрицы любви они брали по $100. Ежемесячно они задерживали каждую путану не меньше 5 раз. Неудивительно, что старший сержант Хлебников вскоре обзавелся дорогой машиной и 2-этажным коттеджем. «Научи меня хорошо жить», — попросил однажды Витя своего друга. Тот пожал плечами. «Ладно, мне сейчас требуются доверенные люди. Предупреждаю, бабки хорошие, но каждый час ты ходишь по лезвию бритвы. В деле замешаны очень солидные люди. Если мы оступимся, первым сядешь ты». Климов почесал свой короткострижный затылок. Тюрьма никак не входила в его планы. Но зачем думать о плохом? А он, тот же самый Хлебников, еще ни разу не привлекался и даже не подозревался. «Согласен», — твердо сказал Климов. Василий начал вводить его в курс дела. Они крышевали 7 притонов. Под покровительство Виктора его товарищ планировал отдать самый незначительный, находившийся на окраине города, во главе сутенершей по прозвищу «Мама Рита». Для начала молодому милиционеру предложили присмотреться к будущему детищу. Заказав такси, он подъехал к 3-этажному деревянному коттеджу, огороженному высоким забором, оснащенному колючей проволокой и сигнализацией. Рыжеволосая женщина неопределенного возраста и необъятной толщины поджидала его на веранде. «От Васьки?» — спросила она, не поздоровавшись. Климов кивнул. «Тогда проходи». Она завела его в большую комнату и предложила выпить. Виктор отказался. Он брезговал даже садиться в кресло в подобных заведениях. «О процентах мы уже говорили с Василием», — начала мама Рита. «Менять я ничего не собираюсь. Товар у меня не элитный, но больно уж строптивый. На прошлой неделе Дианка, самая востребованная девка, выпрыгнула с балкона и сломала обе ноги». «Кто же оплатит ее лечение?» — спросил Виктор. Рита усмехнулась, и ее холодная улыбка вызвала у парня дрожь. «Кому охота возиться с ней? Она осталась бы хромой на всю оставшуюся жизнь. Мы позаботились о ней. Теперь не с чем волноваться, что она повторит попытку». Климов похолодел. Он понял, как именно позаботились о девушке. «Рядом есть одно сельское кладбище», — продолжала Рита. «На нем давно уже не хоронят. Иногда мы подкладываем наши трупы в старые могилы. Мертвые никогда не обижаются». Она громко захохотала, и Климов ощутил тошноту. Ему захотелось ударить эту женщину и бить, пока ее толстое тело не истечет кровью. Парень заскрежетал зубами и, может быть, решился бы на задуманное, но внезапный звонок мобильного заставил Риту извиниться перед ним и выйти из гостиной. «Погуляй пока в нашем саду, я скоро вернусь», — сказала она. Как только женщина-бочонок скрылась из виду, в комнату толпой налетели ночные бабочки. «Вы из милиции?» — поинтересовалась одна высокая красивая блондинка, да таким тоном, что Виктору стало стыдно. «Да», — выдавил он, — «приехали, чтобы арестовать нашу маму Риту?» «Почему?» — его удивлению не было предела. И тут девчонки, не догадывавшиеся об истинной цели прихода Климова, затараторили, перебивая одна другую. Того, что услышал парень, хватило бы на несколько детективов. «Дайте нам адрес вашего самого высокого начальства», — умоляла его миниатюрная девушка по имени Марина. «Вам могут не поверить, у нашей мамаши серьезные покровители. 5 раз в месяц мы платим им огромные деньги. Большинство из нас пригнали сюда хитростью, но обещали отпустить, когда мы отработаем нужную сумму. Это оказалось невозможным. У нас не остается даже на чулки». «А если вы не соглашаетесь платить?» — задал вопрос Виктор. «Нас увозят в участок, заставляют мыть там полы и жестоко избивают», — пояснила тонкая, как тростинка, Алина с кудрявыми милированными волосами. «Иногда Рита может отдать провинившуюся девушку, крышующей нас группе. Однажды одну нашу подругу, которая влюбилась в клиента и собиралась бежать с ним, Рита отдала уличным сутенерам. Если бы вы знали, что они с ней вытворяли». «Что?» — прошептал Виктор. Они устроили с ней в сауне групповуху. Потом вывезли ее в горы, стреляли в нее из пистолета по ногам и поверх головы, а потом обрили наголо. И ее сломали не только физически, но и морально. «Откуда мамаша узнает о ваших предполагаемых действиях?» — удивился Климов. «Благодаря вашим сотрудникам, которые крышуют нас, все наши мобильники ставятся на прослушку», — ответила Марина. «Об этом мы уже догадывались, и больше по ним не разговариваем. А еще...» Вернувшаяся мама Рита шумом открыла дверь. «А ну пошли отсюда!» — крикнула она. — Вы зря жалуетесь. Это наш новый покровитель. Девушки посмотрели на него с ужасом. Виктор взглядом дал им знать, что никого не выдаст. Когда девицы покинули гостиную, Рита развалилась на диване. — Меньше слушай этих шалав, — посоветовала она парню. — Будь они порядочными женщинами, не оказались бы здесь. Ну да ладно. Твоя задача, парень, — подгрести сюда в субботу. Подъедет много машин с солидными людьми. Будешь наблюдать за происходящим. Потом получишь свои бабки и отвалишь. А теперь попрощаемся. У меня еще много дел. Климов встал. Рита протянула ему руку, то ли для пожатия, то ли для поцелуя. Парня снова замутило, и он слегка коснулся ладонью ее толстых, как сосиски, пальцев. «До встречи, козленок. Помню, у тебя есть возможность стать настоящим козлом». Виктор выбежал из притона, словно облитый грязью с головы до ног. Такси ждало его у лесополосы. И он, вскочив на заднее сиденье, порадовался, что таксист не заметил его состояния. Перед его глазами мелькали размалеванные девчонки с несчастным выражением на лицах и болью в глазах. Сможет ли он крышевать их бесстрастно и равнодушно? Нужны ли ему такие деньги? Об этом надо как следует подумать. Виктор не спал целую ночь. Рано утром уже сидел в кабинете Василия Хлебникова. «Я не буду там работать, Вася», — выдохнул он. Приятель постучал ручкой по столу. «Была мама Рита?» «Да», — Хлебников наморщил лоб. «Я тебя предупреждал. Твое счастье, что я никому, кроме сутенерши, не сказал об этом. Иначе через несколько дней твое изуродованное тело нашли бы в местном леске». Он встал и внимательно посмотрел другу в глаза. «Я верю, ты не проболтаешься. И все же, мой тебе совет, вали из этого города». Много тут тебе все равно не заработать. Он уже давно поделен на сфере влияния. Да, Южноморск. А маме Рите я что-нибудь наплету. Климов обратно вскочил. Спасибо, ты тоже будь осторожен. Постараюсь. В то время ничто не удерживало Климова в Зарянске. Спешно собрав вещи, он покинул его и обосновался в соседнем городе Южноморске. Его взяли в одно из отделений УВД. И несколько лет парень служил милиции верой и правдой, постоянно помня о тех ужасах, которые он видел в Зарянске. Потом он женился. Его молодая жена Лариса через 5 лет совместной жизни стала пилить супруга. «Тебе нравится жить в нищете?» «А как я могу заработать больше? Я и так торчу на работе день и ночь». «Значит, бери взятки». Климов побелел от гнева. «Почему ты решила, что мне их предлагают?» Женщина подмигнула ему. «Потому что смотрю кино». «Всем ментам предлагают взятки, не все берут, но ты возьмешь». «Ты так думаешь?» Она всплеснула руками. «У нас же маленький ребенок. Я работаю продавцом в книжном магазине, но там, сам понимаешь, украсть нечего. Конечно, я могла бы поменять место работы, пойти в продовольственный. Однако мы не в совдепе, и хозяин никогда не позволит сотруднику унести с собой хоть каплю подсолнечного масла. Посмотри на мои туфли и пальто, мне стыдно появляться на работе». Я не могу купить нашему ребенку лишний кусочек чего-нибудь вкусного. Нет, любимый, хочешь, не хочешь, но ты должен нас обеспечивать. Витя потупился. Я на маленькой должности. Еще никто никогда не предлагал мне деньги. Лариса усмехнулась. Все очень просто. Создай такую ситуацию, чтобы тебе их предложили. Ему надоел этот пустой разговор. Как только так сразу. Учти, если в ближайшее время наше благосостояние не улучшится, мы разведемся. Пригрозила жена. Взяв большую хозяйственную сумку, она отправилась в магазин. Виктор примостился перед телевизором, купленным в кредит. А вот черт, а ведь она права. Их семья и так еле сводит концы с концами. А тут еще выплачивать за технику. Надо поднапрячь мозги и подумать, где добыть бабки. Заниматься тем, чем промышляет Хлебников, он никогда не будет. Да Василий уже и не трудится на прежней ниве. Месяц назад Виктор прочитал в газете об арестованных сотрудниках органов внутренних дел, крышевавших проституцию и занимавшихся другими криминальными делами. Среди членов той группы был назван и капитан Хлебников. Всех их ждал приговор с конфискацией имущества. Так что наши-то и непосильным трудом денежки Василия возвращались в государственную казну. Виктор механически взял со стола расческу и провел ею по своим жидким волосам. «Кто ищет, тот всегда найдет. Надо не торопиться и дождаться своего часа. Кто знает, может, это дело об убийстве проституток принесет ему неплохую прибыль». Вспомнив о нем, он вскочил как ужаленный. Неприятный разговор с женой и все эти размышления заняли очень много времени, а ему еще надо было сбегать с вещдоками в магазины. Сначала Климов решил заняться пуговицей, найденной на месте совершения первого преступления. Он наморщил лоб, думая, в какой магазин ему податься. Наверное, в тот, что располагался через дорогу. Там продавали пуговицы и стразы. Миловидная девушка с замысловатой прической приветливо встретила его. «Слушаю вас», — Виктор послал ей обаятельную улыбку. «Мне нужны пуговицы. Выбирайте». Ручка с тонкими золотыми колечками на пальцах указала на витрину. Климов тщательно сравнил товары с образцом, ни один даже отдаленно не напоминал вещдок. Приветливая продавщица тронула его за локоть. «Помочь?» «Да, пожалуйста», — Виктор протянул ей пуговицу. Она внимательно рассмотрела ее. «Такие к нам не поступают». «Почему?» — удивился милиционер. «Потому что это эксклюзив», — пояснила продавщица. «Откуда она у вас?» Климов не растерялся. «Ко мне в гости приехал товарищ. В дороге он потерял пуговицу. Ну и попросил меня достать такую же». Чистый лобик девушки прорезала морщинка. «Странно. Уж ему-то должно быть известно, что в магазинах такую не купишь. Он ведь очень богатый, правда?» Вопрос застал Климова врасплох. «Почему вы так решили?» «Такие пуговицы делают для очень дорогих вещей», — улыбнулась продавщица. Милиционер закашлялся. Из неловкой ситуации надо было выйти с честью. «Наверное, он хотел что-нибудь подобное». «Наверное». Она возвратила ему пуговицу. «Так и передайте. Придется ему какое-то время походить в другом пиджаке». «Значит, ни один магазин, подобный вашему или ателье, нам не поможет?» — предпринял Климов последнюю попытку. Она покачала головой. «Нет, даже не тратьте зря время». Милиционер вышел из помещения, вытирая пот, струившийся по его лицу. Итак, на месте преступления кто-то очень богатый оставил пуговицу, и эта пуговица хранила отпечатки пальцев покойной Линды. А что логично, проститутки обычно очень осторожны и предпочитают держаться стайками. В данном же случае Путана безбоязненно отправилась с незнакомцем в уединенное место. Имея он затрапезный вид, Линда никогда не решилась бы на подобную прогулку. Интересно, за что он так жестоко прирезал ее? Плохо выполнила свои обязанности? Или в городе действительно появился маньяк? Эта версия показалась ему более правдоподобной. Вспомнить только о массивной золотой цепи, которая лежала в барсетке вместе с пуговицей. Если ювелир Соломон Исаакович, постоянно консультировавший милицию, вынесет вердикт, похожий на утверждение продавщицы, это вещь очень богатого человека. Тогда можно смело проводить параллельное расследование и постараться первым выйти на убийцу. Вот тут-то ведь и представится возможность срубить хорошие деньжата. Если маньяк богат, то наверняка он и влиятелен и не пожалеет ничего для сохранения своей репутации. А Климову только этого и нужно. Соломон Исаакович Коган, худой и высокий, как жердь, с копной седых вьющихся волос, чем-то смахивающий на Эйнштейна, встретил Климова приветливо. Он действительно любил помогать милиции, потому что оперативники часто приносили ему эксклюзивные вещи, отнятые у грабителей, и старик любовался ими, как ребенок. Вот и сейчас, оставив покупателя у витрины, он, радостно улыбаясь, пошел навстречу оперативнику. «Витенька, у тебя никак для меня подарчик?» «Еще какой», — ответил милиционер, доставая пакет с цепочкой. При виде такой красоты Коган ахнул. «Вот это да! Кто-то угрохал кучу деньжищ на такой подарок. Однако это стоило того. Жаль, не я делал эту штучку». Он замолчал с восторгом, разглядывая вещь. «Все, что я могу сказать, она предназначалась для мужчины. Стоит баснословных денег. Эти камни — настоящие бриллианты. Такое изделие могут позволить себе лишь очень богатые люди. Судя по всему, оно было украдено. Его сорвали шеи, да?» Ведь покачал головой, он всегда говорил правду старому еврею. «Нашли на месте преступления». Соломон Исаакович разинул рот. «Его убили?» «Убили как раз женщину», — ответил Климов. «Эта вещичка валялась в кустах. Возможно, кто-то потерял ее раньше, и к преступлению этот человек не имеет никакого отношения. И все равно нам надо его отыскать». Ювелир засуетился. «Конечно, конечно. Может быть, он уже сбился с ног, ища пропажу». «Вот поэтому я у вас», — произнес милиционер. «Кто-то в нашем городе изготовил бы такую вещь?» «В нашем городе, молодой человек, такую вещь не изготовил бы даже ваш покорный слуга». Коган иронически поклонился. «У наших ювелиров нет такого материала. Думаю, ее делали в Москве». Климов опустил глаза. «Значит, теперь я никак не узнаю, где и для кого создавали этот шедевр». Соломон Исаакович лукаво подмигнул. «У Когана много друзей в Москве. К ним обращаются даже звезды. Я сегодня же скажу вам, кто и для кого делал сию вещичку». Виктор повеселел. «Правда? Я всегда держу слово. Давайте свой мобильный». Оперативник продиктовал номер, который ювелир тщательно зафиксировал в блокноте. «А теперь ждите звонка». «С нетерпением». Милиционер вышел из ювелирного магазина в хорошем настроении. Он не сомневался, старый еврей обязательно разыщет мастера, а через него можно выйти и на хозяина цепочки. Если тот попадется к нему в руки, то просто так не выберется. Какие-то отпечатки пальцев эксперты обнаружили, причем не одну группу. Что отпечатков владельцев там нет, смешно даже предполагать такое. А это означает, если человек этот даже и случайно потерял вещь на месте преступления, то все равно вряд ли он захочет быть замешанным в этом деле и отстегнет Климову крупную сумму. Лариска останется довольна. Радужные мысли оперативника прервал звонок мобильного. Он с неудовольствием услышал голос Алексеева. «Ты где?» «Выполняю ваше задание, пытаюсь выяснить, кому принадлежат пуговицы и цепь». Юрий затаил дыхание. «Удалось?» «Нет», — спокойно сказал Виктор. «Все уверяют, птичка была залетной. Все не местного производства». Майор заскрежетал зубами, только залетных маньяков не хватало их городу. «Ты был у Когана?» Климов хотел соврать, но передумал. Все равно информация первой коснется его ушей. «А у кого ж, по-вашему?» «И у Соломона нет никаких предположений?» «Никаких», — солгал оперативник. «Если они появятся, он обещал перезвонить лично вам». Юрий повеселел. «Он всегда выполнял наши просьбы». «Видите, значит, не все потеряно. Я иду в управление». «Иди и жди моего звонка», — проинструктировал начальник. «Мы едем к Карине. Она пришла в себя. Когда мне позвонит ювелир, я сообщу тебе, и ты отправишься работать с вещдоками дальше». «Слушаюсь», — иронично отозвался Виктор. Насвистывая веселый мотивчик, он бодро шагал в свою контору. На лестнице, ведущей в кабинет, мужчина столкнулся с экспертом Бородатовым. Семен Яковлевич недолюбливал молодого оперативника, и Климов чувствовал это нутром. Он и сам терпеть не мог старого криминалиста, считая его человеком слишком уж заносчивым и высокомерным. При встрече они холодно кивали друг другу и расходились в разные стороны. На этот раз Виктор нарушил традицию. Он широко улыбнулся и протянул руку. «Здравствуйте, Семен Яковлевич!» Пожилой мужчина от неожиданности вздрогнул. «Здравствуйте!» И вяло пожал протянутую ладонь. «Как ваше здоровье?» Изумлению Бородатого не было предела. «Пока не жалуюсь». «А вот у меня нервишки стали пошаливать», — признался Климов. «А все из-за этих убийств. Когда же мы отыщем негодяя?» Эксперт пожал плечами. «О нем вам известно больше, чем мне». «Это понятно», — кивнул Климов. «Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Действительно ли и на пуговице, и на цепочке отпечатки пальцев одного и того же человека?» Семен Яковлевич поморщился. «Я уже говорил, да». Заметив его недовольство, Виктор дружески коснулся его локтя. «Я сейчас занимаюсь этими вещичками. С ними все оказалось не так просто». Когда речь заходила о работе, эксперт забывал о неприязни к собеседнику. «Не можете отыскать владельца?» «Вот именно». «Но вам наверняка сказали, что это очень богатый человек», — задумчиво проговорил Бородатов. «Однако меня поразило не это». У Климова вспотели ладони. «А что?» Эксперт прислонился к перилам лестницы. «Видите ли, на этих вещах несколько групп отпечатков, это во-первых. Во-вторых, некоторые из них как-то странно смазаны. Пока что я не сообразил, почему так получилось. Если кто-то и протирал эти вещи, то почему только в одном месте? Для меня это загадка». «Разгадайте ее, дайте знать», — попросил Виктор. «Обязательно». Климов вновь протянул ему руку. «Теперь прощаюсь. Пришла в себя избитая Сазоновым подруга, и шеф наверняка вызовет меня для разговора с ней». Редко улыбавшийся эксперт на этот раз изобразил на лице некое подобие улыбки. «Успеха!»